После предупреждения Нин продолжил полет через пустое пространство, двигаясь всего в два раза быстрее скорости света. Для него это было довольно медленно. Что касается священной пилюли и Суюцзи, они с беспокойством наблюдали, как Нин двинулся в этот регион золотого тумана. Спустя некоторое время Нин достиг области золотого тумана. Туман полностью покрыл эту сторону пространства. Нин почувствовал, что вещь, которая резонирует с печатью его лазурного цветка, находилась на другой стороне тумана. Что это за туман? Нин протянул руку и сформировал поток света меча. Поток света меча простирался на 30 тысяч метров. Он погрузился прямо в золотой туман перед Нином, беспрепятственно разрезав его. «Туман сам по себе не кажется опасным или агрессивным», – размышлял Нин. «Ощущение опасности, должно быть, исходит из глубины золотого тумана». Затем Нин потянулся правой рукой, заставив ее увеличиться и стать более, чем 30 метров длиной, прежде, чем она погрузилась в золотой туман. Нин был прав, что осторожничал. Сильное чувство опасности, идущее из его подсознания, а также чудесные свойства девяти печатей хаоса гарантировали, что Нин не посмеет быть небрежным в этом деле. Насколько Нин понимал, тот, кто создал девять печатей хаоса, должен был быть, по крайней мере, столь же сильным, как и всемогущий гегемон Яркого берега или эталон капсул. Здесь действительно нет никакой опасности, это не более чем металлическая форма энергии. Нин не мог использовать свою божественную силу для сканирования места. Его единственным вариантом было использование этих довольно грубых способов проверки. Свист. Нин полетел в золотой туман. Золотой туман полностью обволок Нина. Он мог видеть только на расстоянии до 10 миллионов километров. Он осторожно продвигался со скоростью света. 10 миллионов километров могли бы показаться длинной дорогой, но если бы Нин двигался со всей своей скоростью, в 10 раз быстрее скорости света, он бы мгновенно одолел это расстояние. Но это было бы слишком рискованно. А, Нин окинул регион взглядом. В пределах 10 миллионов километров он увидел странного зверя, похожего на гигантского золотого ящера. Все его тело было покрыто бронеобразной чешуей, и оно изящно летело в воздухе. Каждый раз, когда оно скользило по воздуху, оно двигалось в 3 раза быстрее скорости света. Нин не чувствовал от него особой угрозы. Тем не менее, лучше всего обойти его. Нет причин искать ненужные проблемы сейчас. С этой мыслью Нин внезапно полностью исчез. Нин только что использовал свое умение бестеневого уклонения, слившись с золотым туманом и став совершенно невидимым невооруженным глазом. Учитывая, насколько далеко было это существо в панцире, оно, естественно, не смогло бы обнаружить Нина. Нин провел 16 полных часов в полете в золотом тумане, и резонанс с его печатью лазурного цветка только усилился. Однако он остался в зоне золотого тумана. Что со всеми этими зверями? Нин взглянул перед собой, обнаружив 23 золотых зверя, собравшихся примерно в 10 миллионах километров от него. Некоторые были большими, некоторые были маленькими, но все они заставляли Нина чувствовать опасность. Чувство опасности не настолько сильное. Вероятно, я смог бы иметь дело с ними, но те, с которыми я столкнулся раньше, были сами по себе. Почему этих 23? Самые странные среды всегда порождали самые странные и уникальные формы жизни или животных. Волновод, Вертулу и другие, подобные им, которые родились с достаточным количеством интеллекта, могли тренироваться в Дао, как любой культиватор. Однако эти звери перед Нином были довольно глупыми и больше похожими на жуков. Они точно не могли совершенствоваться. Тем не менее, Вселенная дала им свой путь к росту и эволюции. Хотя было гарантировано, что этот путь не позволит им обрести вечность, он все же обеспечил им огромную боевую мощь. Почему все они собрались здесь? Это их дом? Нину было довольно любопытно, поэтому он использовал свое умение бестеневого уклонения, чтобы приблизиться к ним. Когда он достиг расстояния в 2 миллиона километров, он смог увидеть их достаточно четко. Все звери находились вокруг золотой жемчужины, которая медленно вращалась на месте. 23 зверя в панцирях поглощали энергию, излучаемую этой золотой жемчужиной. Звери были глупыми, но они знали, что поглощение энергии, выделяемой этой жемчужиной, поможет им стать сильнее. Это. Нин нахмурился, затем в изумлении уставился на жемчужину. Роскошь адского золота. Это, роскошь адского золота. Предположительно, Ее можно использовать в качестве энергетического ядра для голема четвертой ступени. Че черт, а мне везет. Я на самом деле столкнулся с жемчужиной роскошь адского золота. Големов силой Дао Лордов четвертой ступени было невероятно мало, в первую очередь потому, что материалы, необходимые для создания ядра для них, были трудно сделать, и они были невероятно редкими. Роскошь адского золота была одной из вещей, которые можно было использовать для создания такого ядра. Другими словами, если бы у вас была жемчужина роскошь адского золота, у вас была бы большая часть ингредиентов, необходимых для создания голема Дао Лорда четвертой ступени. Был также ряд других материалов, которые можно было бы использовать для создания энергетического ядра, но все они были столь же редкими. Когда роскошь адского золота использовалась для создания магических сокровищ, волшебное сокровище, о котором идет речь, могло бы свободно изменяться. Оно могло даже переключиться с доспеха на острейший меч, и оно имело бы силу высшего вечного сокровища в любой своей форме. Но, конечно, использование такого драгоценного материала для создания волшебного сокровища было бы очень расточительным поступком. Вообще говоря, люди обычно берегли его для создания големов. Сам голем был бы таким же жестким, как высшие сокровища высшего качества, которое могло по усмотрению владельца меняться и трансформироваться. Это мог быть идеальный щит, и вечные императоры использовали бы его, чтобы сохранить себе жизнь. Как только я получу достаточное количество материалов, я приглашу настоящего эксперта, чтобы поработать над этим для меня, размышлял Нин. У многих организаций есть постоянные заказы на покупку роскоши адского золота с ценой от 30 до 40 миллионов кубов нектара хаоса. Было много крупных держав, которые охотились за этим сокровищем, но, что ж, продавцы тоже не были дураками. Все знали, насколько редок этот материал. В общем, продавцы были готовы торговаться за подобные редкие сокровища. У всех был нектар хаоса, кого он заботил. Однако не у всех были качественные сокровища. Некоторые уникальные просто невозможно было нигде найти. Если бы Нин приобрел эту роскошь адского золота, он мог бы обменять ее на некоторые сокровища, которые были действительно полезны для него. Это были сокровища, которые люди обычно не хотели обменивать на нектар хаоса, если только Нин не согласился бы заплатить в 2-3 раза больше рыночной цены. Я до сих пор не обнаружил источник резонанса с моей печатью лазурного цветка, но я нашел жемчужину роскошь адского золота. Нин был очень взволнован. Единственная проблема в том, что она окружена этими 23 жуками. Том 29, глава 24. Укорененный Цзи Нин уставился на 23 зверей вдали, слегка прищурив глаза. Убить. Нин нисколько не колебался. Он тут же начал тихо приближаться к этим зверям. Любой сильный человек принял бы такое же решение, как он, потому что только дурак отказался бы от возможности приобрести такое сокровище, как роскошь адского золота, даже не попытавшись его получить. Следует понимать, что даже покойный гегемон меча оставил Нину 50 миллионов кубов нектара хаоса, что было ненамного больше, чем стоила эта жемчужина. Эта жемчужина роскошь адского золота была гораздо более ценной, чем даже вечная кровь. Свист. Нин использовал навык бестеневого уклонения, продолжая скрытно продвигаться вперед. 1 миллион километров, 500 тысяч километров, 300 тысяч километров. Самые физически крупные из зверей в панцирях, поглощавших энергию от адского золота, внезапно повернул голову, посмотрев в сторону Нина. В его глубоко посаженных глазах вспыхнула ярость. Спустя несколько мгновений он издал яростный рев. Арр! Его рев был пронзительным, он продырявил небеса над собой, в результате чего бесчисленные полосы разрушающей небо энергии понеслись прямо к Нину. Похоже, меня обнаружили. Атака. Скорость Нина резко увеличилась, когда он ускорился, в 10 раз превысив скорость света. Из его тела вырвались полосы темно-золотой молнии и ледяной белой воды. Перед ним внезапно появился удивительный вихревой мир воды и молнии, захватив с собой всех странных зверей. Бум, бум, бум. Звук был похож на щелканье раскалывающихся камней. Расколы появились на телах 11 мелких зверей. Их тела, похожие на панцири, распались. Спустя несколько мгновений они исчезли, тела превратились в пыль. Почти половина из 23 жуков погибла от первого удара Нина. Убить захватчика. Крупнейший зверь издал исступленный вой, другие жуки в панцирях яростно бросились на Нина. Дзинь, дзинь, дзинь. Нин немедленно активировал три головы, 6 рук. В его руках были северные радужные мечи. Он блокировал несколько ударов от кишащих вокруг него жуков. Блокируя атаки, Нин смог ощутить несколько потоков странной, проникающей силы, передаваемой в его тело. Сила, пробившая доспехи гегемона, вторгалась все глубже в его тело. Какая странная атака. Даже когда доспехи гегемона защищают меня, я все еще чувствую себя немного скованным. Если бы я был обычным Дао-лордом 4-й ступени, я, вероятно, на самом деле мог бы умереть здесь. Нин слегка расслабился. У разных зверей, живших в разных условиях, и атаки были разные. Некоторые из них родились с ужасающими иллюзорными способностями, в то время как другие рождались с огромным мастерством в формациях. Третьим удавалось двигаться так быстро, что они могли атаковать со скоростью, в 100 раз превышающей скорость света. Если бы Нин столкнулся с жуком, который мог бы спокойно противостоять ему, у него были бы серьезные проблемы. Однако, хотя у жуков в панцирях были очень странные атаки, Нин не боялся таких существ, как они. У него был костюм доспехов гегемона и тело, эквивалентное низкокачественному вечному оружию. Причинить ему вред прямыми атаками было невероятно сложно. Убить. Искусство мечей Нина были тайными и глубокими, намного выше уровня этих жуков. Дзинь. Меч вспыхнул, пронзив голову одного из жуков. Спустя несколько мгновений его голова взорвалась, а внутренние органы превратились в пыль. Дзинь. Дзинь. Дзинь. Меч Нина был невероятно острым, и позиция капля крови его Дао-Омега меча имела огромную проникающую силу. Жуки в панцирях смогли выдержать вихревой мир Нина, но они не смогли выдержать меч Нина. Вскоре только 3 жука остались в воздухе. Это были 3 крупнейших жука, и у них были самые жесткие панцири, такие жесткие, что даже меч Нина не смог пробить их. Гррррррр, захватчик, мерзкий захватчик. 3 самых сильных жука были в дикой ярости из-за гибели своих. Они атаковали еще более жестоко, чем раньше, и каждый раз, когда Нин сталкивался с ними, он чувствовал, как сила проникает в его тело. Нин внезапно убрал 5 своих мечей, оставив только один. Его 6 рук схватили этот единственный меч, который он поднял его высоко в воздух, совершив им свирепый удар. Скорость этого удара казалась такой же медленной, как скорость падающего листа, и такой же быстрой, как вспышка молнии. Стало накапливаться бесконечное количество энергии, создавалось впечатление, будто вот-вот взорвется вулкан. Бум! Меч Нина, казалось, совершал головокружительный удар, но на самом деле он изогнулся непредсказуемой дугой, которая обошла когти жуков в панцирях, а затем разбила голову одного из них. Нин воспользовался тем, что эти жуки имели низкий уровень понятливости и техники. Если бы он сражался с Дао-лордом 4-й ступени, таким, как Патриарх Ясный Ветер, последний мог бы блокировать даже максимально быструю атаку Нина. Послышался звук низкого, грохочущего взрыва, и тело жука в панцире задрожало. Хотя его внутренние органы были очень жесткими, в конце концов они не могли сравниться с внутренними органами культиватора, который тренировался в защитных божественных способностях. Для культиваторов сила и выносливость каждой части тела были одинаковыми. Что касается этих жуков в панцирях, у них были невероятно жесткие раковины, но несколько более хрупкие внутренние органы. Под самым мощным ударом меча Нина органы существа превращены в пыль, жук умер на месте. Его тело стало мягким, когда его отбросило назад, затем оно просто зависло в воздухе. Его тело дергалось в конвульсиях, из ноздрей текла кровь. Дальше. Нин будто ехал верхом на своем мече. Со свистом он двигался в 10 раз быстрее скорости света. Он появился рядом с другим жуком, и жук взревел от ярости и страха, когда он приблизился. Бум. Раздался еще один взрыв. Зверь боролся, но это не работало. Он был поражен в голову и его тоже отбросило назад, так как все признаки жизни исчезли из его тела. Остался один ты. Нин обратил свой взгляд на самого большого жука, того, которого Нин заметил первым. «Захватчик, ты умрешь за то, что вторгся на земли нашей расы», — зарычал злобно жук в панцире. Броня его панциря явно была толще, чем у других, и он был заметно сильнее их. Бум! Нин пошел в яростную атаку, его 6 рук держали этот единственный меч. Он еще раз ударил в череп зверя будто молотом. Прозвучал взрыв, и даже пространство вокруг них начало раскалываться. Жук в панцире был отброшен назад силой сбивающего с ног удара, но затем он спокойно поднял голову, чтобы посмотреть на Нина взглядом, светящимся жаждой убивать. «Что?» Нин нахмурился. «Одно дело обладать неземной защитой, другое – выдержать головокружительный кинетический удар». Свист. Зверь в панцире снова бросился вперед. Его хвост приблизился к Нину. Что касается Нина, он еще раз использовал все 6 северных радужных мечей. Он двигался со своей максимальной скоростью, используя молниеносный вихревой мир, чтобы сдержать своего врага. Дзинь. Бум. Раздалось низкое рычание, разрывающие ушные перепонки. Разразились всевозможные звуки, когда пространство вокруг них неоднократно разорвалось и восстановилось, когда Нин сцепился в яростной битве с крупным жуком в панцире. Свист. Две полосы света меча вырвались почти как пара гибких веревок, быстро обернувшись вокруг этого жука несколькими слоями кандалов. Нет, нет, жук был полностью связан. Он сразу же попытался вырваться на свободу, но безрезультатно. Я бы посмеялся над собой, если бы ты смог освободиться от этого. Нин улыбнулся. Кажется, использование более мягких методов больше подходило для борьбы с такими сумасшедшими жуками, как этот. Нин действительно использовал пару северных радужных мечей, чтобы связать этого жука. Северные радужные мечи были изготовлены для Нина самим императором Пламенным, и они были кровавым оружием, которое было хорошо приспособлено ко всем аспектам Дао меча. Они могут быть свирепыми, могут быть коварными или непредсказуемыми, и они могут быть жесткими и мягкими в зависимости от боевого стиля. Они могут быть тяжелыми, как сильный меч, они могут быть мягкими в ударе, как хлыст. Это была природа северных радужных мечей. «Входи сюда». Нин вытащил тыкву, а затем достал пробку. Свист. Мгновенно, ревущий и борющийся жук был затянут в тыкву. Через несколько мгновений из тыквы вылетели две линии света меча в ножны на спине Нина. Нин снова взмахнул рукой, когда он собрал тела других зверей в панцирях. Очевидно, что их оболочки могут использоваться как компоненты для производства чего-либо. Наконец-то все закончилось. Нин вздохнул с облегчением. Возможно, это выглядело как быстрая победа, но Нин уже использовал все инструменты, которые у него были, чтобы выиграть этот бой. Нин обратил свой взгляд на жемчужину роскоши адского золота. Он так хотел ее заполучить. Нин шагнул вперед, потянулся правой рукой и обхватил эту жемчужину, а затем подтянул к себе. Послышался треск. Бесчисленные нити золотой энергии в районе вокруг нее начали дрожать. Казалось, невидимые нити были соединены с роскошью адского золота, предотвращая ее исчезновение. Что происходит? Нин уставился на нее, затем снова ее подтянул. Снова роскошь адского золота осталась укорененной и неподвижной. Золотистый туман на 10 миллионов километров вокруг нее снова начал содрогаться. Только когда Нин прекратил дергать, золотой туман вернулся к норме. Кажется, золотой туман связан с роскошью адского золота. Теперь, когда Нин осознал эту связь, он потянул ее в последний раз со всей своей силой. Бум! Раздался мощный взрыв, когда жемчужина роскошь адского золота была оторвана и подлетела к Нину. Нин немедленно забрал его в свой мир имение. Грохот! Вдруг начало подниматься бесконечное количество золотого тумана, оно резко полетело в определенном направлении, становясь все более рассеянным, пока все полностью не исчезло. Вскоре район вокруг Нина стал совершенно чистым, не осталось и намека на золотой туман. Нин в изумлении осматривался. Золотой туман исчез на расстоянии до 10 миллиардов километров вокруг него. Только за пределами 10 миллиардов километров можно было увидеть золотой туман. Нин немедленно повернулся, чтобы посмотреть в направлении резонанса с печатью лазурного цветка. В десятках миллиардов километров, в этом золотом тумане, Нин смог смутно разглядеть огромный силуэт того, что было похоже на имение. Имение, глаза Нина загорелись. Окружающая территория на 10 миллиардов километров теперь была полностью очищена от золотого тумана. Довольно много существ в панцирях в изумлении осматривались. Всего несколько секунд назад они были окружены золотым туманом. Почему все это полностью исчезло? Вскоре их взгляды засекли далекого юношу в белом. Аррррр, захватчик, убить. В этом регионе в 10 миллиардов километров были тысячи этих жуков в панцирях, и все они посмотрели на Нина, яростно зарычали и бросились прямо к нему. Том 29, глава 25. Поместье лазурного цветка Цзи Нин был сильно потрясен. На самом деле были тысячи жуков в панцирях в 10 миллиардах километров от него, и несколько десятков были сопоставимы по величине с лидером, с которым он недавно сражался. Убить. Жук в панцире, чье черное тело было огромным и смолообразным, издал этот яростный рев. Его голова поднялась вверх, в его сверкающих глазах читалось желание убивать. Бум, бум, бум. Рев создавал ударные волны, которые были видны невооруженным глазом. Он разбивали все перед собой, стирая все на 100 миллионов метров впереди, в пыль. Когда Нин посмотрел на черно-черного жука, в его сердце возникло чувство огромной опасности. Чувство опасности было намного сильнее того чувства, которое недавно дал ему патриарх Ясный Ветер. Он понял, что если он действительно вовлечет это существо в бой, он, вероятно, потеряет здесь свою жизнь. Нужно срочно уходить. Нин сразу же использовал свой навык бестеневого уклонения и бесследно исчез. Тысячи жуков в панцирях были ошеломлены. Из-за странной силы, пронизывающей эту область, даже самые главные сущности Вселенной находились снаружи, и Нин никак не смог использовать свою божественность для сканирования этого места. Это означало, что жуки тоже не могли сканировать Нина. Даже жук, ближайший к месту расположения Нина, находился в десятках миллионов километров от него. Просто невозможно было зафиксировать точное местоположение Нина с такого большого расстояния. Вжух. Нин продолжал скрытно бежать в 10 раз быстрее скорости света, используя навык бестеневого уклонения. Он думал, слава богу, не было возможности отсканировать эту пустую область. В противном случае я бы не смог убежать. Аррррр. После того, как он не смог найти Нина, жук с черным панцирем поднял голову и яростно завыл, полностью разрушив пространство вокруг себя. Даже звери в панцирях, которые находились рядом с ним, отступили от страха. Нин принялся использовать свое умение уклонения, чтобы бежать в направлении, откуда исходил резонанс лазурного цветка. Свист. Он снова прилетел в область золотого тумана. Через него он мог смутно разглядеть силуэт этого возвышающегося поместья впереди. Это имение. Нин продолжал лететь вперед. Оно было обманчиво близким. Нин мог ясно разглядеть это поместье издалека, но он провел 10 часов в полете к нему. В течение этого времени он наткнулся на еще две жемчужины роскоши адского золота. Увы, каждую из этих двух жемчужин окружало более 10 тысяч жуков в панцирях, в том числе был с черным панцирем. Просто глядя на тысячи жуков в панцирях, окружавших жемчужину роскоши адского золота, Нин почувствовал огромную опасность. Он понял, что, как только он нападет, он будет почти мгновенно раздавлен и убит жуками в панцирях. У 10 с лишним тысяч жуков в панцирях были божественные руны, светящиеся над их панцирями. Руны гудели в унисон, и сила, исходящая от них, заставила даже сердце Нина дрогнуть. Очевидно, что эти чудовища были объединены в формацию. Совместные атаки из более, чем 10 тысяч зверей в панцире, вероятно, превзошли бы даже одного из самых сильных даллордов. Ранее Нину удалось убить тех 23 жуков в панцирях, потому что там их просто было мало. Они не могли объединяться в формации, которые бы угрожали ему. Похоже, что мое решение забрать одну из этих жемчужин роскоши адского золота заставило других жуков в панцирях прийти в состояние повышенной готовности, задумался Нин. Что ж, приобрести одну жемчужину уже было везением. Нин стал более осторожным. Что же это за место? Даже энергия первичных сущностей Вселенной вынуждена избегать этого пустого пространства, и в этой области золотого тумана хранятся такие сокровища, как жемчужина роскоши адского золота. Я нашел 3 жемчужины, но здесь, должно быть, их гораздо больше, а эти жуки в панцирях. Самые сильные из них, безусловно, наравне с даолордами 4-й ступени, а те, с черными панцирями, могут подавить подавляющее большинство даолордов. Если их всех собрать вместе, я подозреваю, что даже вечным императорам трудно было бы сладить с ними. Нин довольно сильно нервничал. Он даже еще не вошел в поместье, а его внешний периметр уже был наполнен кошмарами. Что же тогда само поместье содержало? Вжух. Примерно через 10 часов после приобретения роскоши адского золота, Нин, наконец, достиг высокого имения. Само имение было окутано бесконечной аурой золотого тумана. Что это? Нин смотрел на совершенно невероятное поместье, его стены были похожи на горные хребты. Сильная рябь, исходящая от стен, гарантировала, что Нин даже не подумает о том, чтобы попытаться атаковать их. Главные ворота там. Нин немедленно полетел к воротам усадьбы. Некоторое время спустя Нин добрался до главных ворот. Прямо над главными воротами стоял образ лазурного цветка, который медленно поворачивался в воздухе. Он излучал священную, естественную ауру, которая, казалось, шептала, что даже если сама Вселенная изменится или если время закончится, этот цветок останется здесь навсегда. «Что там?» Нин поднял голову, чтобы посмотреть на изображение лазурного цветка. Он вздрогнул от потрясения. Этот лазурный цветок только после того, как ему удалось объединить все 9 печатей хаоса, он смог проявить печать лазурного цветка, а затем проявить в своем теле область лазурного цветка. Печать лазурного цветка была абсолютно идентична лазурному цветку, парящему над воротами в этом поместье. «Кажется, должна быть какая-то связь между моими 9 печатями хаоса и этим имением», — подумал Нин. «Интересно, как Даос Три Чистоты столкнулся с этими печатями? Учитывая тот уровень силы, на котором он был, он не мог приехать сюда из 3 царств. Это место находилось на некотором расстоянии от 3 царств. Нин, скорее всего, не проложил дорогу сюда из 3 царств. Кроме того, даже слабые Дао-лорды погибли бы в пустом пространстве Золотого Тумана. Ворота?» Нин отвел взгляд от лазурного цветка к воротам имения. Высокие ворота были покрыты резьбой, которая напоминала корни деревьев. Резные фигуры выглядели хаотичными и сложными. Когда взгляд Нина упал на них, он ощутил невидимую силу, исходящую от диаграмм. Она прошла силой по сердцу Нина. Свист. Нин продолжал стоять перед воротами усадьбы, но он закрыл глаза. Самые глубокие боли его сердца снова вытащили из того места, где он их спрятал. «Я бы не посмел просить, чтобы вы отправили мою старшую сестру-ученицу обратно на мою сторону, король демонов. Я надеюсь, что она сможет жить простой, мирной жизнью. Если вы сможете это обеспечить, я буду бесконечно благодарен». Нин упал на колени перед королем демонов. «Ты тот, кто лично предал ее бесконечным мучениям в вечном аду. Это был ты. Ты сам». Яростный рев короля демонов грохотал в ушах Нина. «Разве ты не сказал, что она уже мертва, и что ты ее убил? Ха-ха, тогда позволь мне позволить ей по-настоящему умереть. Ахахаха». Возвышающаяся фигура Нина Раху подняла голову к небу. Ее дикий смех эхом отражался на поле битвы 3 царств. «Это была моя вина. Я был тем, кто отправил тебя в вечный ад. Я был тем, кто уничтожил твою душу». Самые тяжелые, мучительные воспоминания в его сердце были вынуты наружу и увеличены. Чувство вины, которое ощущал Нин, усилилось 10 000 раз. Нин был полностью поглощен своей болью и собственной виной. Он стоял перед имением, все его тело дрожало. В этот момент его доспехи гегемона, его кровавое оружие или защитные дао-печати не смогли ничем ему помочь. И его душа, и его истинная душа дрожали. И так было не только с ним. Даже исконный двойник, Нин в черном, дрожал в 3 царствах. Что касается его аватара во дворце Огромное Небо, он также находился в шоковом состоянии. Казалось, они погрузились в бесконечную бездну и все глубже погружались в нее. «Иди и умри. Как только ты умрешь, ты снова будешь с ней». Именно это шептал ему этот невидимый поток энергии. Душа Нина и его истинная душа тряслись так сильно, что могли расколоться. Если бы они действительно разрушились, то его истинное тело, его исконный двойник и его аватар одновременно погибли бы. Даже его жизненная дао-печать не сможет спасти его. Это была техника, доступная только для действительно крупных держав, которые стояли на вершине самой жизни. «Я уже сделал свой выбор. Даже если бы мне пришлось выбирать еще раз, я бы выбрал то же самое. Войну. Войну, которая определила бы судьбу всех живых существ 3 царств. Война закончилась. И мой отец, и моя мать вернулись. Я, Цзи Нин, буду использовать все годы моей жизни и всю силу, которая доступна мне, чтобы найти мою жену и вернуть ее. Ради нее я охотно пожертвовал бы всем, что у меня есть. Ничего и никто не остановит меня». Нин все еще стоял перед воротами. Он открыл глаза. Его глаза сияли очень острым светом, отражающим глубины его сердца. Ничто и никто никогда не сможет остановить его на пути. И он продолжит идти вперед, пока сама смерть не придет за ним. Бум, бум, бум. Сила сердца Нина становилась все мощнее и мощнее, когда она все больше и больше пересекалась с его морем сознания. Он прошел новые испытания, накопил немного больше энергии, он сможет прорваться к 6-й стадии сердечной силы. «Благодарю тебя, могущественный создатель имения лазурного цветка». Нин в белом смотрел на врата перед собой. «Спасибо, что помог мне еще раз укрепить мое собственное дао-сердца. Это мое дао, и это мое сердце. Я продолжу этот путь до самой смерти». Нин пошел вперед. Бум. Странные узоры на дереве на вершине ворот, казалось, были в состоянии почувствовать ужасающе сильное дао-сердца, Дао, которое никто не мог изменить или разрушить. Только у кого-то с таким сердцем был шанс по-настоящему достичь вершины. У него был шанс стоять выше всех других живых существ. Самым страшным из основных держав также требовались ужасающе сильные дао сердца. Ворота в имение автоматически распахнулись с грохотом. Имение лазурного цветка, которое стояло безмолвным бесчисленные годы, снова было открыто. Том 29, глава 26. Императоры, ворота распахнулись. Цзинин стоял за воротами, заглядывая внутрь. Он мог видеть, что внутри имение простиралось на расстоянии не менее, чем 10 миллиардов километров, и ужасающая аура мгновенно вылетела к нему изнутри. Аура власти циркулировала в соответствии с требованиями формации и собиралась в трех конкретных местах, где находились три дерева. Это лицо Нина побледнело, когда он увидел их. Три дерева. Первое дерево находилось в углу, его ствол был скручен, как шея повернувшегося дракона. Все дерево, включая его листья, светилось слабым синим светом. На нем было три плода, свисающих с ветвей. Плоды были белоснежными по цвету и размером с кулак. Их окружал свет синей энергии. Второе дерево было самым большим, на нем было много листвы. Оно было похоже на огромный купол цветов, покрывших площадь в десятки миллионов километров, и как только Нин увидел его, он понял, что на этом дереве было только два плода. Оба плода были кроваво-красными. Казалось, что если кто-нибудь их коснется, из них вытечет кровь. Третье дерево было самым маленьким, настолько маленьким, что его можно было просто описать одним словом – саженец. Оно было примерно в 3 метра высотой и выглядело полупрозрачным и холодным, как лед. Каждый лист был как произведение искусства. На его редких ветвях раскачивалось 9 прозрачных фруктов. Каждый плод напоминал миниатюрное, ослепительно сияющее солнце. Это один из 8 священных кровавых плодов, небесный кровавый плод. Когда взгляд Нина упал на 2 кроваво-красных плода, расположенных на втором и самом большом дереве, он был ошеломлен. Это было безумие. Безумие. 8 священных кровавых плодов, скорее всего, такие люди, когда лорд Единое Небо, даже не слышали о них. Нин знал о них только из 7 глав травяных таблеток. В 7 главах содержится много информации о редкостных экземплярах, включая 8 священных кровавых плодов. Каждый из 8 видов фруктов был несравненно редким. Одно священное кровавое дерево сводило с ума вечных императоров и могло породить войну между гегемонами. Небесный кровавый плод – это означает, что это священное кровавое дерево. Нин уставился на удивительно большое дерево перед собой, затем он повернулся, чтобы посмотреть на 2 других. Первое дерево было с искривленным стволом, похожее на крутящегося дракона, другое – саженец. Тем не менее, у Нина было ощущение, что аура силы, исходящая от этих 2 деревьев, была у каждого дерева такой же, как и у первого священного кровавого дерева. «Я только узнаю священное кровавое дерево», – Нин покачал головой. «Я не знаю другие деревья. Единственная причина, по которой он узнал хотя бы первое, была в том, что о нем говорилось в 7 главах травяных таблеток. В противном случае он не узнал бы ни одно из них. Интересно, могу ли я забрать их?» Нин почувствовал, как его скорость растет. «Не узнаю, пока не попытаюсь». Нин быстро добрался до большого дерева в самом центре. Он протянул правую руку, которая увеличилась настолько, что закрыла собой небо. Его рука теперь была размером в 1 000 000 километров. Она потянулась и схватила дерево за ствол, пытаясь вырвать его с корнем. Движения Нина были очень медленными. Если бы возникла какая-либо опасность, у него было бы достаточно времени, чтобы отреагировать. Бум! Внезапно от поверхности дерева вырвалась волна силы, отбросившая руку Нина. «Кажется, я все-таки не могу взять его с собой». Нин рассмеялся. Все оказалось так, как он и думал. Эти 3 дерева, очевидно, были посажены здесь главной державой, которая в конце концов создала имение лазурного цветка. Как эта могущественная сила позволила другим так легко забрать его деревья? Интересно, могу ли я хотя бы собрать фрукты? Нин потянулся к одному из плодов. Он смог легко оторвать красный, как кровь, фрукт. Плод упал ему на руки. Значит, один священный кровный плод сам упал мне в руку? Нин был очень удивлен. Он просто хотел попробовать без особой надежды на успех. Как насчет другого? Нин потянулся, чтобы попытаться оторвать другой кровавый плод, но на этот раз из священного ствола кровавого дерева вырвалась волна силы, которая помешала Нину. Скупердяй. Ладно, хватит и одного. Спасибо, старейший. Священное кровавое дерево принялось выплескивать энергию в то место, где рос первый кровавый фрукт. Энергия медленно принимала форму кровавого тумана. Понятно было, что дерево рождало новый плод. Одно священное кровавое дерево могло одновременно иметь только два кровавых плода. Теперь, когда Нин собрал один, оно могло родить второй, но, конечно, это займет довольно много времени. Значение одного плода было, естественно, ниже стоимости самого дерева, которое могло снова и снова рождать священные кровавые фрукты. Несмотря на это, все же у него было редкое утешение стоимостью более 20 миллионов кубов нектара хаоса. Сокровища, подобные этому, могли быть желанны, но запланировать их найти было невозможно. А как насчет двух других деревьев? Нин направился попытать счастья у других деревьев. Вырвать деревья с корнем невозможно. Он не мог сломать больше, чем ветку. Эти три древних таинственных дерева, казалось, обладали чувствами. Они только разрешили Нину собрать по одному фрукту с каждого. После этого они даже не позволяли Нину приблизиться к себе. Эти три плода. Нин взмахнул рукой. Три плода плавали в воздухе перед ним. Первым был кроваво-красный священный фрукт, вторым – белоснежный плод, покрытый завитками синей энергии, третьим был плод, который сиял, как миниатюрное солнце. Великая держава, которая построила лазурный цветок, была довольно опасной. Я выиграл состояние, как только я вошел сюда. Нин убрал плоды и продолжил свои исследования. Вскоре он увидел очень красивый арочный мост, под которым текла река. Вода была чистой и прозрачной, но излучала ауру льда. Над ней стояли слои белого пара. Нин вышел на арочный мост. Он сразу увидел, что на другом конце, на далеких лугах, лицом друг к другу, сидела пара стариков. Перед ними были шахматная доска и несколько шахматных фигур. Те там есть другие культиваторы. Нин был ошеломлен. Однако два старичка были одеты в одинаковую одежду. На обоих была серовато-черная одежда. Оба повернули головы, чтобы посмотреть на Нина, стоящего на мосту. Старейшие. Нин тут же поклонился им. Два старца сдерживали свои ауры, чтобы Нин не мог тайно исследовать их. Но когда Нин посмотрел на них, он почувствовал невероятную опасность. Он знал, что если они будут сражаться, он, вероятно, может потерять свою жизнь. В имение пришел чужой, усмехнулся один из двух старейших в серовато-черном. Прошло довольно много времени с тех пор, как я видел постороннего. Хаэм, что касается другого старика в сером, у него были абсолютно красные глаза. Нин смотрел на него. В тот момент, когда их взгляды схлестнулись, Нин внезапно почувствовал, что видит бесконечное море убийства и крови. Сердце Нина задрожало, когда он увидел это непостижимое количество ненависти и убитых. К счастью, сердечная сила Нина была достаточно сильной. Она была всего в нескольких шагах от шестого этапа, поэтому он смог защитить свое сердце. Просто да, лорд второй ступени, старик с кровавыми глазами холодно засмеялся, взмахнув рукавом. Бум! Его рукава внезапно вытянулись в небо, казалось, они могли смести все на свете. Они двигались так быстро, что Нин не мог уклониться от них, прежде чем они его настигли и ударили. Что происходит? Нину не хватило времени. Его тело сразу же размылось, когда он проявил три головы, шесть рук. Все шесть его рук схватили по северному радужному мечу. Свет его меча вспыхнул, затем превратился в огромную черную дыру. Закрывший небо рукав бросился на свет меча Нина, и свет меча Нина начал трещать. Черная дыра задрожала. Бум! Нин ощутил ужасающе сильную ударную силу, применяемую к его телу, такую сильную волну, что Нин был крайне ошеломлен. Его отбросило с арочного моста на миллионы километров. Он упал на землю с громким гулким звуком. Он несколько раз перевернулся на земле, прежде чем медленно начал приходить в себя. Что? Когда Нин пришел в себя, он был в ужасе от последствий произошедшего. Несмотря на то, что у меня была защита гегемона, я несколько секунд был без сознания. К счастью, мое божественное тело сравнимо с низкокачественным вечным оружием. В противном случае я, вероятно, умер бы даже в доспехах гегемона. Нину повезло, что он выжил. Броня гегемона еще раз ослабила атаку до одной тысячной от ее полной силы, но этот старейший был намного сильнее, чем патриарх Ясный Ветер, когда тот использовал свои тайные запретные искусства. Предполагалось, что это была атака какого-то уровня Вечного Императора. Обычные дао-лорды четвертой ступени, вероятно, были бы немедленно убиты. Сам Нин смог выжить только из-за брони гегемона и того факта, что его тело было невероятно жестким. Несмотря на это, Он был потрясен этой атакой. Несколько мгновений назад старейший ухмылялся. Однако теперь он был изумлен. Он не умер. Как мог Дао-лорд второй ступени противостоять моему убийственному удару? «Малыш, иди сюда. Позволь мне хорошо рассмотреть тебя», — выкрикнул старик с кровавыми глазами. «Держись подальше», — сказал старик с серебристыми глазами. «Что бы ни случилось, не заходи на этот мост. Площадь за мостом запретна для меня и этого старика. Если ты зайдешь на мост, он обязательно снова нападет на тебя. Старший брат», — старик с кровавыми глазами рассердился, — «ты на чьей стороне? Второй брат, это всего лишь мальчишка, Дао-лорд второй ступени. Он может развеять нашу скуку ненадолго. Зачем его убивать?» — раздраженно спросил старик с серебристыми глазами. «В конце концов, мы, вечные императоры, проигнорировать свой собственный статус и попытаться убить Дао-лорда второй ступени, а не сошел ли ты часом с ума, императоры? Мы даже больше не культиваторы, императоры, ахаха!» Старик с кровавыми глазами зашелся диким хохотом. Он смеялся, как сумасшедший, и его смех был наполнен бесконечной ненавистью и болью. Том 29, глава 27. Отступление тела старика с серебристыми глазами задрожало. Когда он услышал это, в его глазах появился намек на печаль. Он вздохнул. «У нас еще есть шанс обрести свободу. Кроме того, человек, который поставил нас в такое положение, был хозяином этого имения. Это не имеет никакого отношения к этому молодому Дао-лорду. Зачем ты его сюда впутываешь? Хозяин имения, да, он тот, кто все это устроил», — завыл старик с кровавыми глазами, «и я знаю, что он, тот, кого мы должны ненавидеть, но что я могу ему сделать? У нас нет никаких шансов с ним справиться. Он захватил нас так же легко, как захватил бы муравьев, а затем устроил нам вот такое существование. Я хочу отомстить, но у меня нет шансов на успех. Он сказал, что отпустит нас на свободу, как только он вернется, но как долго это продлится? Он ушел более 30 миллионов циклов хаоса назад. Вероятно, он никогда не вернется». На другой стороне арочного моста Цзинин молчал, он слышал их разговор. 30 миллионов циклов хаоса – это был невероятно долгий период времени. Даже Самсара Дао-лорды могли жить только 108 000 циклов хаоса. Вечные императоры действительно были особенными, способными жить почти вечно. Судя по тому, что они говорили, казалось, они были легко захвачены хозяином имения. Как они сами выразились, он захватил их, как муравьев. «Как и ожидалось от кого-то, кто создал 9 печатей хаоса», — размышлял Нин. «Он действительно могущественный и непостижимый человек. Если он смог так легко захватить вечных императоров, он, вероятно, по крайней мере на уровне власти гегемонов. Бывает ли еще более высокий уровень? Убить. Я так сильно пал, зачем жалеть других? Открыть это поместье – действительно огромное благословение, но я собираюсь удостовериться, что все эти счастливые Дао-лорды будут мертвыми Дао-лордами». Глаза старика пылали кровавым светом, его кровавая аура вздымалась к небесам. «Этому малышу лучше никогда не ступать на мост снова. В противном случае я обязательно его убью». Его взгляд был сосредоточен на далеком Нине. Он ни капли не скрывал своего намерения убивать. «Ты тьфу! В чем смысл?» Старик с серебристыми глазами вздохнул, увидев это. Что касается старика с кровавыми глазами, он просто фыркнул. «Уходи, малыш. Учитывая, что ты смог остаться в живых, когда мой второй брат нанес тебе смертельный удар, ты, вероятно, один из самых причудливо талантливых Дао-лордов вашего поколения», — сказал старец с серебристыми глазами. «Мой второй брат хочет остановить тебя, но, учитывая твой талант, ты сможешь победить его, как только ты станешь Дао-лордом четвертой ступени. Однако это поместье наполнено множеством опасностей, и они гораздо опаснее моего второго брата. Я настоятельно рекомендую тебе вернуться только после того, как ты сам станешь вечным императором». Нин уставился на них двоих с другой стороны моста. Как его печать лазурного цветка, так и его зона лазурного цветка дрожали от мощного резонанса. Понятно, что вещь, которая призывала их, шла из глубины этого имения. Но, учитывая, что два вечных императора охраняли мост, и один из них был исполнен желанием убить его, разница в силе слишком велика. Если бы я попытался пробиться, он, вероятно, связал и захватил бы меня. Хотя Нин очень хотел проникнуть в глубины имения лазурного цветка, разница в силе была очевидной. «Уходи, уходи», — сказал старик с серебристыми глазами. «Малыш, даже во внешнем периметре сеть три священных дерева. в поместье еще больше сокровищ. Ты не хочешь входить? Ахаха, я уверен, что ты должен. Старик с кровавыми глазами пристально посмотрел на Нина. Нин некоторое время колебался, затем повернулся и ушел. Вскоре он вышел из главных ворот имения Лазурного цветка. Старик с кровавыми глазами и старик с серебристыми наблюдали, как Нин исчез вдали. «Малыш очень решителен», — похвалил старик с серебристыми глазами. «И что в этом хорошего? Хозяин этого имения оставил много сокровищ, но он также оставил и много опасностей. Мы для него были не больше, чем муравьи, и ему было так легко захватить нас и посадить сюда, чтобы быть его стражами. Некоторые вечные императоры, которых он поймал, были намного сильнее нас, но все привязаны к другим частям имения». Старик с серебристыми глазами кивнул. Когда он думал о том, что произошло эти циклы хаоса назад, он не мог не задрожать от страха. Это были два самых слабых вечных императора, которых захватил хозяин имения. Но этот парень довольно талантлив. Если он сможет стать вечным императором, он сможет победить всех слуг, которых оставил хозяин имения, сказал старик с серебряными глазами. Мечтай дальше. Ты знаешь, как тяжело будет обрести вечность такому чудаку. Черт, если он преуспеет, он, вероятно, станет гегемоном. Старик с кровавыми глазами покачал головой. Вне имения Лазурного цветка, Нин вышел из имения полным волнения и нетерпения. Он так хотел пройти вглубь имения и найти истинный источник этого резонанса с его лазурным цветком. Увы, он не мог справиться с двумя вечными императорами во внешнем периметре. «Я хочу спасти Юйвэй, но этот путь будет сложным. Однако это поместье может оказаться одним из главных, которые мне понадобятся для успеха». Нин снова взглянул на лазурный цветок. Это место действительно было источником огромной удачи. Подсознание Нина шептало ему, что, если ему удастся пройти сюда, он подвергнется действительно потрясающей трансформации. Это место могло бы позволить ему попросить самые древние силы вернуть Юйвэй к жизни. Нельзя быть нетерпеливым. Время, затрачиваемое на заточку топора, будет оправдано интересом рубки леса. «Я вернусь, когда стану Дао-лордом четвертой ступени», – размышлял Нин. У него не было абсолютной уверенности в возможности стать вечным императором. Это не имело никакого отношения к слабости его Дао-сердца. Скорее всего, это было потому, что много, слишком много причудливо талантливых Дао-лордов потерпело неудачу на этом последнем этапе. Нин знал точно, как это было трудно, а для него это будет еще сложнее, потому что его путь был Дао-меча Омега. Скорее всего, этот путь был даже сложнее путей, которые выбрали Вертулу, Единый Ветер и другие. Для таких несравненных гениев, как они, стать вечным императором было невероятно сложно. Если они преуспеют, они станут гегемонами. Нин контролировал свое Дао Омега Меча. Насколько тяжел будет его путь к вечности, тем не менее, он был вполне уверен в своей способности стать Дао-лордом четвертой ступени. К тому времени испытание в имении Лазурного цветка для него будет более легким делом. По крайней мере, Нин взглянул на лазурный цветок, плавающий перед воротами. Сикчис, по крайней мере, я вижу надежду спасти ее. В следующий раз, когда я приеду сюда, я обязательно пойду вглубь имения. Нин ушел, но он ушел с сердцем, исполненным надеждой. Пустота изначального хаоса. Летающий корабль снова двигался через хаос. Нин сидел в позе лотоса на палубе судна, настраиваясь на окружающий район и внося различные опасные зоны в карту звезд. Су Юцзи сидела рядом с Нином и наливала ему вино. На ее лице играла прекрасная улыбка. Хотя новаторство было несколько опасным делом, кого-то уровня Нина эти опасности особо не волновали. Эта поездка в имение Лазурного цветка была намного опаснее. Когда Нин вернулся из поместья, Су Юцзи спросила о том, что он нашел. Ответ Нина был следующим. «Я чуть не умер там». Су Юцзи и другие все еще чувствовали приступ страха, когда они вспомнили об этом ответе. Теперь, когда Нин снова вернулся к ней, она почувствовала умиротворение. «Мастер, это место было слишком опасным. В будущем тебе следует избегать таких опасных мест», сказала Су Юцзи. «Не волнуйся, я, вероятно, долго еще туда не вернусь», сказал Нин. «Тебе совсем не нужно туда идти», поспешно сказала Су Юцзи. «В следующий раз я буду уверен в своих способностях выжить. В данный момент я недостаточно силен». Нин покачал головой. В бесконечных территориях он определенно был одной из главных держав. В конце концов, он даже смог выжить в результате убийственного удара Вечного Императора. Если бы это распространилось, его репутация, безусловно, резко бы возросла, однако цели Нина были намного выше. В конце концов, даже самые причудливые и сильные Дао-лорды не смогут оживить погасшую истинную душу. Время текло, в мгновение ока прошло более 30 лет. Ха-ха, все еще сидя в позе лотоса на летающем корабле, Нин внезапно бросил свою звездную карту и поднялся на ноги со смехом. Что случилось, хозяин? Священная пилюля и Су Юцзи были в замешательстве. Новаторство завершено, мы прибыли. Нин улыбнулся. Я знаком с этим регионом. Теперь мы отследили дорогу от территории бесплодных земель до моей родины. Со своим исконным двойником, служащим его целью, Нин смог потратить 300 лет, чтобы достичь трех царств, не потерявшись. Первобытный хаос за пределами трех царств. Хаос имения Нина. Цзи Нин привел несравненную красавицу Сую Цзи и Дао Лорда священную пилюлю в свое хаос имение, где их ожидал Нин в черном. Это, Сую Цзи и священная пилюля выглядели изумленными. Перед тем, как приехать сюда, они оба поклялись кровавыми клятвами никогда не разглашать ничего о родине Нина никому другому. Новаторство, регион пустого космического пространства, три царства, им не разрешалось обсуждать ничего из того, что они видели. Однако они все еще были ошеломлены тем, что увидели. Что случилось, священная пилюля, Юцзи? Разве вы не узнаете меня? Нин рассмеялся. Исконный двойник, Су Юцзи и священная пилюля не могли молчать. Было очень мало дао-лордов, у которых были исконные двойники. Нин, одетый в белое, взмахнул рукой, в результате чего к Нину в черном вылетела картина. Эта картина содержала в себе мир имения, наполненный бесчисленными тайными искусствами, божественными способностями, методами совершенствования и другими приемами, которые Нин приобрел во дворце Огромное Небо. Там даже были различные сокровища, которые он забрал у Дао-лорда Благословенного Ветра и других врагов, с которыми столкнулся. Там был и нектар хаоса, драгоценности хаоса и т.д. Там не менее, чем на 10 миллионов кубов драгоценности и нектара хаоса. Нин подсчитал, что этого должно быть достаточно, чтобы создать серьезный фонд для трех царств. Настало время, чтобы три царства действительно стали известными, кивнул Нин. Том 29, глава 28, архивы трех царств мир великого Ся, Ласточкина гора, озеро Ясного Сердца. Цзи и Чуань Юки Сноу сопровождали свою внучку, Цзи Ясную Луну. Они начали путешествие по трем царствам, и даже дядя Уэйд путешествовал вместе с ними. На озере Ясного Сердца стало тише, чем обычно. Свист. Цзи Нин в черном внезапно спустился с небес. Молодой хозяин. Осенний листок сразу же встрепенулась, почувствовав его присутствие. Старшая сестра Осенний листок. Нин в черном весело улыбнулся, позвав ее. Где маленький Цинный Сяюй? Они тоже пошли куда-то развеяться. Я понятия не имею, куда они пошли, сказал Осенний листок. Все ушли. Почему бы тебе не присоединиться к ним, старшая сестра? Нин продолжал. Не тосковать же все время на острове Ясного Сердца. Кто-то должен оставаться на острове. Кто знает, когда ты вернешься. Осенний листок улыбнулась. Вот видишь, сегодня ты как раз и вернулся. Нин усмехнулся. Были слова, которые не нужно было озвучивать. Осенний листок заботилась о нем с тех пор, как он был маленьким, и они были ближе, чем порой бывают настоящие братья и сестры. «Пойдем со мной, старшая сестра». Нин пошел в глубину острова Ясное Сердце. Осенний листок следовало за ним позади, они быстро добрались до одной из внутренних гор острова. Нин стоял на полпути к горе, затем жестом указал вдаль. Свист. Казалось, обычное бессмертное имение внезапно спустилось на гору. Угу. Нин посмотрел на ворота бессмертного имения. Спустя несколько мгновений три слова внезапно появились прямо над воротами. Архивы трех царств. Что это? Осенний листок была немного озадачена тем, что она видела. С этого дня это место будет самым важным местом во всех трех царствах, сказал Нин. Это место наполнено бесчисленными приемами, божественными способностями и тайными искусствами. Все они весьма грозные, и слабым будет трудно в них разобраться. Выйти. Нин взмахнул рукой. Мгновенно появился мускулистый голем со щитом. Это был Мокша, голем, сопоставимый с Дао-лордом третьей ступени. Это был голем, которого захватил Нин, когда он был в священном бессмертном царстве. Хозяин. Голем немедленно уважительно обратился к Нину. Прорвавшись, чтобы стать Дао-лордом, Цзи Нин победил и приручил даже тех четырех големов, которых ему даровал император Зеркальный Снег. Это полностью убедило Мокшу в силе Цзинина. «Твоя внешность напугает кого угодно на моем острове. Измени свой внешний облик на облик обычного культиватора», — со смехом попросил Нин. «Есть». Тело Мокши мгновенно размылось, он превратился в лысого человека в сером. Нин кивнул. «С этого дня ты будешь охранять архивы трех царств. Никто не должен входить сюда без моего разрешения. Эта женщина, моя старшая сестра, осенний листок. Ей разрешено входить в архивы и изучать все методы, когда она только пожелает. Молодой хозяин, ты не можешь делать все, что хочешь. Это место будет важным местом для всех трех царств», — поспешно сказал осенний листок. «Я являюсь создателем архивов трех царств. Как насчет того, чтобы ты осмотрела здесь все прямо сейчас? Просто не рассказывай об увиденном всем подряд», — сказал Нин. «Сейчас нет конкретной системы или правил для обучения в архивах трех царств. Позже я поговорю со своим учителем и установлю несколько правил. Когда нет правил, нет и такого понятия, как нарушение правил. Позже, однако, все вы, включая Ясную Луну и моих родителей, должны будете соблюдать правила». «Я все поняла», — кивнул осенний листок. «Даже самые близкие члены семьи Нина должны были следовать некоторым основным правилам. Тем не менее, им определенно будет предоставлен весь спектр, практически все методы, доступные для изучения. Единственное истинное правило заключалось в том, что они не могли учить этим методом других без уважительной причины на то. Именно так это работало в любой организации бесконечных территорий. Когда вашим секретным приемом обучали других, велика была вероятность непредсказуемых и неконтролируемых последствий. Это место, это священное место для изучения Дао. После того, как патриарх Субхути стал обучаться некоторым из техник, он в конечном итоге был поглощен ими на несколько дней, прежде чем смог восстановить свою нормальную ясность ума. Первое, что он сделал, — восхищенно ахнул. Дворец Огромное Небо создавал эту коллекцию в течение бесчисленных лет. Даже в бесконечных территориях такое хранилище считалось бы священным местом для культиваторов. Нин улыбнулся. «Здесь достаточно техник для того, чтобы кто-то безостановочно тренировался до уровня Самсара Дао Лорда. В конце концов, три царства, всего лишь один хаос, и я подозреваю, что лишь немногие достигнут мирового уровня. В конце концов, очень немногие из нас окажутся дао-лордами Самсара. Я верю, что те, кто это сделает, отправятся в бесконечные территории и найдут там свое счастье». «Да», — Субхути улыбался ему, — «будущее трех царств абсолютно невообразимо. Ха-ха, ученик, ты создал фонд для трех царств. Однажды я подумал, что после ухода матери Нувы мы дождемся ее, и она в конце концов вернется и поможет нам. Кто бы мог подумать, что ты это сделал прежде, чем это сделала она?» Нин сказал. «Я не мог найти никаких следов матери Нувы в бесконечных территориях, а территория бесплодных земель и окружающие территории не видели ни одного мощного культиватора, женщины, подобной ей. Я предполагаю, что, когда она покинула три царства через этот вихревой туннель, она внезапно оказалась в ловушке пространственного разрыва, который телепортировал ее в другое место. Мать Нува, несмотря на отсутствие руководства или какие-либо хорошие приемы, смогла развить свою собственную технику и превратиться в богиню мира. Она определенно была так же талантлива, как и Цзинин. Как только она достигнет большего мира за пределами трех царств, несложное руководство приведет ее к стремительным взлетам. Логически говоря, она давно должна была стать дао-лордом Самсара, и все же Нин не обнаружил никаких ее следов. Лицо Субхути было обеспокоенным. «Это все судьба. Ух, старшим богам и наследным бессмертным прохождение через вихревой туннель определенно принесет смерть. Даже мировые боги могут оказаться в ловушке в пространственных разрывах, если им не повезет. Но мы не можем позволить нашим культиваторам находиться в ловушке трех царств. Не так ли? Не волнуйся, учитель. За несколько лет тренировок я смог использовать свою способность чувствовать местонахождение исконного двойника, чтобы проложить след от территории бесплодных земель до трех царств». Нин улыбнулся, достав звездную карту. «Пожалуйста, взгляни, учитель. От территории бесплодных земель до трех царств?» Субхути обрадовался и удивился, поспешно взяв карту из рук Нина. Он был так взволнован увиденным, что даже его белая борода затрепетала. Он засмеялся. «Ученик, с помощью этой карты культиваторы трех царств смогут пойти в бесконечные территории. Недавно мы с демоном ветра мечтали об этом. Мы планировали вместе исследовать бесконечные территории после того, как прорвемся на мировой уровень. Но нас беспокоит этот туннель. Так что», Субхути добавил, «эта звездная карта чрезвычайно важна. Каждый человек, который ее увидит, должен поклясться жизненной клятвой не раскрывать существование пути, который ты проложил». «Я абсолютно согласен», — сказал Нин. «Я, вполне вероятно, могу заиметь могущественных врагов, скитаясь по бесконечным территориям. Если три царства найдут, они могут пострадать от репрессий некоторых моих сумасшедших врагов». Существовали обезумевшие Дао-лорды, особенно среди тех, кто потерпел неудачу в своем слиянии Дао. Они промышляли убийствами в таком масштабе, чтобы могли уничтожить все живые существа нескольких территорий. Это было неслыхано. Для сравнения, уничтожение родины Нина, чтобы отомстить ему, было ничем. Угу. Субхути серьезно кивнул. Нин и Субхути обсудили этот вопрос, затем установили правила, которые позволили бы трем царствам иметь возможность устойчиво развиваться в будущем. Субхути и демон ветра потратили 100 лет на чтение архивов трех царств. Они сильно выиграли от этого. Наконец, они собрались прорваться на мировой уровень. Они могли бы прорваться давно, но методы, божественные способности и тайные искусства в архивах трех царств были слишком заманчивыми, поэтому они решили отложить прорыв на некоторое время. Сначала шли Пани, Нува и Нин. Теперь Субхути и Демон Ветра сделали следующий шаг и достигли мирового уровня. Всего через несколько десятилетий после достижения мирового уровня они решили покинуть три царства вместе по маршруту, который через исконный хаос проложил Цзинин. Они собирались двинуться к территории бесплодных земель. Учитель, Демон Ветра, множество бессмертных и демонических богов трех царств пришли попрощаться с ними. Что касается Нина в черном, он сказал: «Бесконечные территории наполнены бесконечными опасностями. Культиваторы мирового уровня еще не достигли того уровня, когда они смогут идти туда, куда они хотят. Я рекомендую вам оставаться на территориях вблизи территории бесплодных земель и сначала там испытать себя. Не волнуйся. Я слышал, что на территории бесплодных земель насчитывается почти 100 тысяч хаосов, а также много руин, оставленных Дао-лордами. Мы там побродим, этого нам хватит», — рассмеялся Субхути. «Один из нас – мастер пространства времени, другой – мастер космоса. Мы – два старых пердуна, возможно, не особенно талантливы в других областях, но если мы будем держаться вместе, мы сможем остаться в живых», – засмеялся Демон Ветра. Оба были очень спокойны. Причина, по которой они сражались не на жизнь, а на смерть в трех царствах, была прежде всего в том, что старик Юань и лорд сердца демона занимались распрями и склоками. Демон ветра давно мечтал путешествовать, и Субхути также был наполнен этим желанием. Давным-давно, когда Нин был очень слабым, они уже достигли вершин власти. Один был главным мастером в пространстве времени в трех царствах, другой был самым быстрым в трех царствах. К настоящему времени они достигли еще более высокого уровня. Если они объединят свои силы, мало найдется культиваторов мирового уровня, способных их убить. Счастливого пути. Будь осторожен, Субхути. Учитель. Бессмертные и демонические боги прощались с ними, затем провожали их взглядами в путешествии во внешний мир. Время текло. Летающий корабль парил в изначальном хаосе, истинное тело Нина им управляло. Записав путь к трем царствам и передав архивы своему исконному двойнику, он ушел и повел Сую Цзи и священную пилюлю в новые странствия. К настоящему времени они провели более 1000 лет в этой поездке к ближайшему священному городу Союза Дао. «Правильно, мы должны прибыть через чуть более 200 лет». Нин сидел на палубе своего летающего корабля и смотрел вперед, в бесконечную пустоту перед ними. «Учитель», Сую Цзи внезапно появилась из ниоткуда. «Закончила тренировку», — Нин взглянул на нее. «Я чувствую, что я вот-вот прорвусь и стану Дао-лордом второй ступени». На лице Сую Цзи был еле заметный восторг. «Хотя я не настолько впечатляющая, как ты, я все же довольно быстро, не так ли?» Том 29, глава 29. Священный город Небесный лес. Цзи Нин заморгал, затем рассмеялся. «Неплохо. Я найду место, где ты сможешь спокойно прорваться». «Хорошо», — радостно кивнула Сую Цзи. «Что касается Нина, то он просто онемел от удивления». «О, Юцзи, ты прорвешься, чтобы стать Дао-лордом второй ступени, а твой хозяин все еще просто Дао-лорд первой ступени. Спустя некоторое время летающий корабль достиг планеты Хаоса, находившейся неподалеку, а затем опустился на нее. Цзинин взмахнул рукой, создав вокруг нее простую ограничительную формацию. Нин теперь был совершенно другим по своему уровню, в сравнении с прошлым. Теперь он был бы чрезвычайно силен даже по сравнению с другими Дао-лордами, и встретить достойного противника в этом регионе изначального Хаоса было маловероятно.